Глава 1. В начале была война, неукротимая, беспощадная и совершенно бессмысленная в своей бесконечной ненависти двух противоборствующих сторон. Война шла столь долго, что история до просто не сохранилась в исторических летописях воюющих между собой лагерями. Скорее всего, что оказавшись под весом нескончаемых жертв, история самолично просто-напросто канула во тьму. Увы, война шла столь долго, что воюющим сторонам казалось, словно бы война была всегда, а ее конец – это лишь несбыточная мечта. Пока есть жертвы, существует желание мести и пока есть возмездие, битва будет вечной. Так было всегда, пока не случился внезапный, переломный момент в вечной войне. Одна из воюющих сторон, творцы, решили нанести решающий удар, дабы раз и навсегда уничтожить своих врагов, не считаясь с потерями. Но прежде чем совершить задуманное, один из генералов решил создать ковчег с одним единственным обитателем. Анулан был одним из молодых офицеров 80-го тысячелетия Нового Завета и сыном одного из самых прославленных генералов, но несмотря на свою силу и хитрость в бою, был тяжело ранен и помещен в анабиоз до полного выздоровления. Но, увы, реальность решила преподнести сюрприз в виде решения генералитета уничтожить сущие. Все или ничего, они умрут, но умрет и враг. И только благодаря своему отцу, Анулан остался одним единственным выжившим в бескрайней темноте ничто. Не существовало времени и пространства, с помощью которых можно было бы отслеживать течение суток, а потому, не было никакой возможности узнать, сколь долго он проспал, пока его организм пришел в норму. Все, что досталось мужчине в качестве ответа на вопросы, это короткая записка, которая гласила: «Мы победили», и лишь небольшая просьба на обратной стороне послания: «Вся надежда на тебя». Что именно гласила эта не совсем понятная просьба, мужчина догадался практически сразу. Нужно было использовать один единственный предмет, который ему положили в путь помимо крохотной записки. Это был матово-черный куб в золотой окантовке, не что иное, как артефакт куб мироздания. Механизм, в чьей основе лежат 10 сердец могущественных творцов, объединенных невозможным, крупица энергии ничто. Сила, дающая понятие о существовании во всех его проявлениях, будь то смерть или жизнь, единица измерения со значением зеро, фундамент сущего. Куб был орудием судного дня, и раз генералитет смог добыть целый грамм ничто, то это могло значить лишь одно: они принесли в жертву все, и теперь он, Анулан, как наследник творцов, должен начать новую реальность. Вот только была небольшая проблема: даже несмотря на силу и опыт такого могущественного творца, как Анулан, ему попросту не хватит силы и знаний для воплощения Альфа и Омега. Благо, имелся куб. Благодаря стараниям своих создателей, куб имел всевозможные базы субатомного строения, а также допустимые погрешности для нового вида эволюции, как биологической, так и прочих видов жизни. Всего лишь 6 дней. Немыслимо короткий промежуток времени для создания всего, что будет и может быть. Куб давал отличную картину того, где будет жизнь и по какому примерному пути пойдет ее эволюция, а потому хотелось чего-то своего, особенного. Ручная работа, так сказать. И зная о своем долге перед почившими сородичами, творец решил сделать 2 дела одним разом. Вот только нельзя было бросаться в работу лишь с одной идеей, нужно было все как следует обдумать. Для начала, нужно было найти колыбель для его будущего детища, коей стала одна непримечательная солнечная система в галактике Млечный Путь. Местная звезда была не слишком агрессивна, а потому спокойно позволяла творить и не отвлекаться на перекрой физических законов. В начале планет было 12, но даже Анулан был не столь хорош, чтобы совершить свой прорыв с первого раза, посему 2 последние планеты постигла не самая приятная участь. Третий счастливчик не заставил себя ждать, от планеты осталось лишь подобие спутника. Но не создает ошибок лишь тот, кто не работает, верно. Достигнув следующей планеты, творец задумался о том, что создания, которых он хочет создать, должны не слишком-то и зависеть от холода, так что вскоре Анулан перебрался на планету, обозначенную лишь набором букв и цифр для рандомного наименования планет в системе Куба, так что с легкой руки создателя, космическое тело приобрело имя его чересчур запасливого дядюшки, Юпитер. Судя по всему, для Творца наступило время креативного потока мыслей, так как спустя непродолжительное время и пару весьма неудачных попыток, создателю пришлось лично уничтожать ошибки, а это потерянное время. Хотелось поскорее создать свой шедевр и наблюдать, во что же вырастут его будущие дети. Быть может, они даже превзойдут творцов. Поток вдохновения и последствия неудачных экспериментов, натолкнула Нулана на одну очень важную мысль: нужна помощь. Использовав куб, Творец создал существо, заточенное исключительно для уничтожения и ничего более. Это создание не имело форму, лишь гуманоидный силуэт, состоящий из беспроглядной темноты и хорошо выделяющейся пары багровых искр, сжатой разрушительной энергии, чем-то напоминавшие глаза. Увы, суть ничто была именно таковой. Вечный круговорот жизни и смерти, вот только грань между этими двумя понятиями столь тонка, что не каждому дано ее понять. А темнота скрывала свои секреты так, как никто другой. Для своего творения создатель выбрал столь же грозное имя, как и величайшие достижения его расы – Левиафан. Появление одного из 13 кораблей неумолимо меняло весь рисунок боя исключительно в сторону творцов. И тот, кто будет уничтожать все его ошибки, должен носить имя столь же грозное, как и его сила. Честно сказать, после того, как Анулан создал Левиафана, он вдруг осознал, что должен создать больше помощников. Да, Левиафан исполнял свою задачу максимально эффективно, ни разу не дав ни единого шанса на сопротивление. Вот только помощь требовалась не только в деструктивном русле, но и в многих других отраслях работы на благо будущего идеала и наследия его расы. И итогом стало появление еще 12 Левиафан, в связи с чем каждый из них получил новое, индивидуальное имя и свою особенную задачу. Первый среди равных – Левиафан Рока, безмолвный исполнитель его воли, чье предназначение заключалось в тотальном уничтожении жизни, в любом ее проявлении. Он получил имя Сомителей. Одно только появление этого Левиафана знаменовало конец времен и наступление нового цикла жатвы. Боги, что успели сформироваться из силы веры тех, кто населяет земную твердь, духи мест и проявления стихии, сторонники зла и добра, все это исчезало в бесконечной темноте воплощения ничто. Вторым был Кхорн, Левиафан войны и раздора. Разжигая войны по всему свету, Левиафан возглавлял великие походы отцов против сыновей, где смерть братьев от руки друга друга была верным делом во имя великой цели. Где бы ни шла кровавая война и битва насмерть, звучал один и тот же клич: «Кхорн, во имя битвы, во имя крови». Левиафан войны весьма кропотливо подходил к своей задаче, и прежде чем начать истребление, он ослаблял врага, но давал возможность оставаться тем, кто проявит себя в битве до прихода его старшего брата. Все те воины, что дрались с войском Левиафана, не покладая себя, вступали в легион войны, дабы вступить на земную твердь лишь с наступлением жатвы и сразиться с теми, кем они были когда-то сами, идущими на смерть во имя войны. Третьей была та, кто воплощал одним своим присутствием похоти всевозможные услаждения, та, что жаждет Слаанеш. Во время конца времен она предпочитает использовать тактику природной слабости своих будущих жертв, ведь в мире нет ничего страшнее любви и желания. Ради звериных инстинктов размножения и неконтролируемой похоти, разумные с легкостью превращаются в послушных созданий, готовых на все ради своей госпожи. Четвертым шел Дзинч, Левиафан, что воплощал собой жажду к изменениям. Любой план, любое начинание населяющих земную твердь подпитывало Дзинча и делало его сильней. Но ничто так сильно не увеличивало его силу, как исполнение того, чего так все жаждали, изменения, которые в свою очередь приводили к единому концу – смерть. Следом шли и остальные братья и сестры этих великих созданий: Кацит, Малалу, Круам, Гилилу, Уана, Имрир, Атлас, Эллина и Тартар. Их сила и власть была не столь велика, как у предыдущих Левиафан, но этот факт ни на йоту не уменьшало их мощи и значимости как творений господа. Казалось, что происходящее будет идти бесконечно и не будет иметь конца. Творец создает, Левиафаны уничтожают. Творение его столь свыклись с мыслью о неминуемой гибели жителей земной тверди, что поневоле начали искушать смертных, дабы Творец поскорее разочаровался в своих новых творениях и вновь позволил начать жатву, где Левиафан могли в полной мере насладиться огромным количеством душ и вновь пополнить ряды своих приспешников. Так поступали все, кроме одного. Еще с самого своего появления Сомитель отличался от всего того, что знал лично Анулан. Левиафан Рока не испытывал счастья или удовлетворения от проделанной работы. Он игнорировал любые действия своих братьев и сестер, наподобие тех, как Левиафан выбрали свою телесную оболочку, неотличимую от природы творцов. Сомитель все так же равнодушно использовал свой облик, который он обрел при своем рождении. Фигура, состоящая из беспросветной тьмы, просто продолжала выполнять поручения отца, при этом не требуя ничего взамен, когда его родичи могли попросить награду за хорошо сделанное дело. Он не набирал свиту, не интересовался жизнью тех, кто населяет землю, и с равнодушием относился к новостям, когда новая раса Земли обживала свою седьмую солнечную систему. Казалось, он существует лишь в тот самый момент, когда все живые приговаривают даже не к смерти, а бесповоротному уничтожению. Сила Левифонарока просто-напросто стирала следы существования какой-либо жизни, оставляя после себя лишь бурлящие реки раскаленной лавы на поверхностях планет. Анулан не одобрял, но и не вмешивался в желание Левифон с их решением забирать по особенному экземпляру с каждой жатвы. Так, он мог наблюдать, какие именно черты ищут Левиафан в жителях земной тверди, и на этой основе он мог составить новое решение для своих будущих созданий. И это приносило свои плоды. Раса Ман просуществовала практически дольше всех ранее существующих созданий, но, увы, и ее постигла неминуемый рок судьбы. Ведь, наблюдая за смертными, Левиафан не чурались избирать себе чемпионов заранее, искушая и награждая своей силой тех, кто примкнет к ним в момент Армагеддона. И именно в этот цикл Анулан решил проявить свое несвойственное ему любопытство. Творец попросил Самителя последовать примеру своих братьев и сестер, дабы он тоже нашел себе чемпиона, неважно какого пола, но только одного. Советы сыпались словно из рога изобилия. Обмани, соблазни, подчини и многое другое, что только мог выдумать разум вечных существ, привыкших наблюдать за жизнью тех, чей срок существования не превышал и пары десятков столетий. Как и ожидал Анулан, Самитель выбрал свой собственный вариант. Он предложил, найдя молодого представителя расы Ман, Левиафан Рока просто предложил то, что он мог дать за выполнение некоторых его приказов и просьб. Несмотря на то, что Левиафан выбрал иную стратегию, что предлагали ему сородичи, он не отбросил в сторону сами варианты, сделав на их основе что-то свое. Так появилась Ромеро, одинокая, не знающая тех, благодаря кому она появилась на свет, существо, не являющееся частью социума и стандартных обществ. Про таких говорят, себе на уме, одиночка, не способная к диалогу, просто потому что она привыкла думать по законам своего вымышленного мирка, совершенно забыв о существовании настоящего. Полное отчуждение на людях и жажда общения вне его. Казалось, что стоит ей раскрыть свою натуру, как весь мир утонет в ее любви, и в то же время сгорит в пламени ее ненависти. Основную часть своего жизненного цикла смертной, под вымышленным именем своего игрового аватара, она проводила в виртуальных мирах сказочных направлений сутки напролет, ведь там она могла быть кем угодно, той, кем восхищались и желали, той, кого уважали и опасались. Так продолжалось вплоть до того момента, как после очередного посещения виртуального мира, время для Шансьера Урма остановилось. В тот момент, пред ней явилось существо, назвавшее себя Левиафан. Неизвестный предложил ей то, на что не согласился бы ни один нормальный ман. Что ж, она не была нормальной. Сила и вечность взамен на верность. Конечно, ответ мог быть только один. Самитель не использовал словесных кружев и тайных знаков. Его не интересовали забавы, которым так любили предаваться его собратья. Он давал конкретную цель и требовал определенный итог. Взамен – сила и власть. И это давало свои плоды. Через 10 лет, некогда Ман Шансьер, а позже Ромеро, распространила свою власть на половину Тиры, а чуть позже подчинила своей силе дух мира. Гея, воплощение планеты, сосредоточение великой мощи Терра, была поглощена словно бы простой, неприкаянный дух, а на ее место встала чемпион Самителя. Через еще 10 лет, символ ее бога, заставляла испытывать страх каждого, кто был неугоден воле Ромеро. Тот, кто не преклонил колено перед обратным восходом, обрекался на бесконечные гонения и закономерную смерть. Всего лишь один чемпион теснил ставленников Левиафан и даже избранного самого Творца. Анулан понял, что заигрался достаточно поздно, в тот момент, когда культ Ромеро, под именем Сам, преподносил десятую планету в жертву Левиафану Рока. Культ не желал ничего взамен, словно бы жил для того лишь, чтобы просто продолжать столетиями нести свою верную службу Ромеро. Единственный чемпион Самителя действовал безукоризненно четко согласно плану, написанного в шутку на простом клочке бумаги самим Творцом, дабы подшутить над Левиафаном Рока. Взамен Анулан получил то, что каждую секунду, каждое мгновение Самитель следил за своим чемпионом и неумолимо требовал исполнения, казалось бы, невозможных задач. И Ромеро справлялась. Уже давно был упущен тот момент, когда Кхорн мог что-то противопоставить той, что даровали крупицу силы Самителя. Левиафан войны и раздора могли лишь сжимать кулаки в бессильной ярости. Даже явившись перед ней во своем величии наперекор всем догмам, Кхорн потерпел поражение. Его чуть не постиг еще больший позор, когда во славу Бога Ромеро возжелала принести Левиафана в жертву. Его спас простой случай. Чемпион Самитиля не взяла свой церемониальный нож. Однако позже все же произошло то, что должно было случиться. Раса Ман была приговорена. Смерть Ромеро была быстрой, но недолгой. Даже тех крох знаний, что давал ее повелитель, хватило, чтобы пережить жатву во главе с самим Самителем. Просто-напросто став исполнять обязанности Духа Мира, с одним лишь отличием, она стала бессменным кандидатом. Именно благодаря этому, Творец узнал об изъяне в контроле над Самителем. Так как ранее Ромеро подвергалась уничтожению и некоторое время была проводником силы Самителя, она получила возможность реинкарнации. На повторный приказ Творца, Самитель дал четкий и короткий ответ, лишь с новой жатвой. Как итог, Ромеро, не потерявшая силы и мощи, продолжала увеличивать свое могущество день ото дня, но стоит наступить Армагеддону, как она покорно принимала свою судьбу от рук Самителя, дабы возродиться вновь. Именно тогда Анулан осознал всю глубину своего поступка, и именно тогда в разуме Творца зародилось семя недоверия. Жатвы продолжались, и старый цикл сменялся новым. На смену расе Ман пришло более десятка других попыток создать нечто особенное, пока Творец не решился на один эксперимент. Из миллионов ранее созданных вариантов он отобрал три. Ха, Ю, Ман. Так появилась задумка человека. Вот только ощущение того, что скоро надобность в Левиафан отпадет, совершенно не устраивало самих первых созданий его. Итог не заставил себя ждать. Несмотря на то, что Анулан был достаточно взрослым и опытным творцом, он упустил один немаловажный факт. Использование куба мироздания имеет и негативные последствия, даже для такого, как он. Творец начал слабеть, из-за чего лично Самителю пришлось пленить всех своих братьев и сестер, дабы доставить их на суд отца. Большинство Левиафан было отправлено в межмировое путешествие, дабы встретить свою новую судьбу вдали от Создателя. И лишь время покажет, что же стало с сородичами вечно молчаливого Левиафана Рока. Он не испытывал каких-либо чувств, ведь приказ был исполнен должным образом, оставалось лишь помочь отцу в создании системы. Не прошло и столетия, как Левиафану Рока предстали первые плоды его работ в компании отца, ангелы. Чистые и непорочные создания света. Все, что требовалось от самого Левиафана при создании этих творений, следить за тем, чтобы в ангелах присутствовало как можно меньше тьмы, и кто как ни воплощение, ничто справится с этой задачей. Он знал, что скоро надобность в его существовании отпадет сама собой, и ему ничего не останется, кроме как быть безмолвным наблюдателем. Творец увидал, других же Самитель просто не был согласен подпускать к кубу. А потому, Левиафан ушел тихо и спокойно, отправившись в добровольный сон до того момента, как его должна пробудить система в случае смерти Творца и смещения баланса сил. Вот только Творец совершил ошибку, небольшую, но позже она выросла в то, что во время нападения Тригексы, Левиафан Рока продолжал спать в неизведанных глубинах Земли, известных лишь одной, кто кропотливо ожидал смерти Анулана. Самитель также продолжал спать, даже когда сила Анулана сравнилась с богами, пусть и достаточно сильными. Он продолжал спать даже тогда, когда низвергнутый Люцифер повел свое демоническое войско против небес, чтобы позже планету сотрясла битва трех фракций. Даже когда бог испустил последний вздох, Левиафан спал. Однако система продолжала работать, но при долгожданной попытке пробудить Левиафана Рока, творение Анулана потерпело неудачу из-за банального недостатка силы, и даже сама Ромеро потеряла след своего повелителя. В момент этой истины, достаточно многие, в полной мере, ощутили на себе, что такое гнев Земли. Кто же мог знать, что Левиафану Рока суждено испытать перерождение благодаря самому простому ребенку и банальной воле случая. Примечание к части. Ромеро в бытность чемпионом Левиафана Рока, https://110,759,062 и 1412,388,090, и Ромеро, после свержения Геа и становления новым духом мира, https://110,759,062 и 1412,256,239,564, и Дзинч, https://110,759,062 и 1412,388,066, и молодой Анулан, https://110,759,062 и 1412,387,817, и безымянный генерал, он же отец Анулана, https. Хата 110 759 062 и 1412 386 774 и Музи на печеньке. Https то 41001810246539 и моя группа в ВК, где вы можете почитать демо следующей главы, а также посмотреть на арты к работе. Https Zero Red. Спасибо, что читаете меня. Глава 2. Почему Иссей уехал к дедушке, а меня заставили идти с вами на эти дурацкие горы? Угрюмо пробормотал мальчик, после чего вновь поправил свой рюкзак и поспешил прибавить ходу. Хоть ему уже и 11 лет, но до роста родителей ему далеко. Да ладно тебе, Макота. Мать ребенка обернулась на голос сына. Побывать на горах Чили, это очень здорово. Не раскисай, сынок. Весело прокричал темноволосый мужчина с едва заметной, трехдневной щетиной. Мы с твоей мамой редко когда можем попасть в такие удивительные места. Ух, как же я тебе завидую, Макота. Когда я был маленьким, место, куда я ходил на работу к родителям, ограничивалось лишь одним магазинчиком. Там, конечно, было всегда здорово, но тем не менее, у меня даже мыслей не было отправиться куда-то дальше, чем свой город. Так что гордись. К тому же я просто уверен, что на географии вы обязательно будете проходить местность этих земель. Да-да, вот только Иси сейчас играет на приставке в прохладном доме, а я, уй, хлоп. И мимо уха мальчика стремительно проносится мерзкое пищание комара. Мне приходится целый день отбиваться от комаров, под палящим солнцем, среди огромных скал. Блин, я думал, что хотя бы здесь не будет этих мелких кровопийц. В ответ же он услышал веселый смех своих родителей. Но что еще оставалось делать, кроме как следовать за мамой и папой дальше? Родители Макота работают в сфере биржи и делают это весьма успешно. Как следствие, их поездки к инвесторам превращаются во что-то подобное, как нынешняя прогулка из Японии в Южную Америку, чтобы уже там попасть в Республику Чили, и все это только ради того, чтобы получить сочный кусок акций одной успешной компании. Многие на месте детей семейства Хеда могли подолгу не видеть своих родителей из-за работы. Но только не в этой семье. Супружеская пара придумала весьма удобный и познавательный способ одновременной работы и времяпровождения с детьми, брать одного ребенка с собой в поездку. Пока один из сыновей путешествует с семьей, другой ребенок находится на попечении бабушек и дедушек. По мнению самого Макота, он не мог сказать, что происходящее может надоесть ему в скором времени, но то, что порой его несколько выматывал такой темп жизни, это верно. Да, у них есть старшая сестра, которая по идее могла бы за ними приглядывать, вот только Миэма работала на какую-то жутко важную корпорацию и, увы, очень редко могла появиться дома, и это в ее 19 с хвостиком. Закончить Академию Куа, чтобы чуть ли не на следующий день устроиться на престижную работу. По словам мамы, это сильно. Путешествия путешествиями, но порой Макота начинало казаться, что ему конкретно так не везет с местами, куда он отправляется вместе с мамой и папой. Взять хотя бы Иссея. Поездка в Калифорнию, чтобы попасть в город Анахайм. Что это значит? Правильно, Диснейленд. Куча сладостей, разных аттракционов и вообще. Это же Диснейленд. Следующая поездка. Макота оказался в Сингапуре. Казалось бы, на горизонте заветный парк по фильму «Парк юрского периода», но лес, горы, скалы, комары, змеи и ночевки в палатке, а еще дожди, много, очень много нескончаемых дождей. Куда поехал его брат через 3 месяца, туда же в Сингапур, но уже в парк Universal. Если боги существуют, то какое-то божество явно затаило на него обиду, и так много раз. Конечно, бывали исключения, но все равно это было несправедливо. И вот теперь они находятся на горах Кордильера Дель Пайне. Ну что тут можно сказать, живописно. В таких ситуациях остается только одно, попытаться расслабиться и получать удовольствие. Если оно будет, конечно. Поездка и незапланированное путешествие с эксцентричным инвестором длилось не то чтобы слишком долго, всего лишь неделю. Хотя по мнению мальчика оно шло целую вечность. Семейство Хеда весьма плодотворно потратили эти 7 дней, и пора бы возвращаться обратно, в родную Японию, заодно попытаться хоть как-то наверстать последние 2 недели каникул. Но как это всегда бывает с планами, у них есть одно очень неприятное свойство: они могут рушиться. И иногда делают это так хорошо, что забыть потом вряд ли получится. Эти слова прекрасно описывали ситуацию, в которой оказался Макота. Когда семейство возвращались в сторону туристического лагеря, то вначале они должны были добраться до базы отправки на внедорожниках, Вот только юный Хеда слегка отстал от своих родителей на 6 минут пешего пути, и он точно не ожидал, что идя по абсолютно ровной дороге, он может споткнуться на ровном месте, чтобы секундой спустя оказаться в невероятно глубоком провале. Казалось, только сейчас он шел по абсолютно ровной земле, покрытой сочной, зеленой травой. Но затем прозвучал едва слышимый звук оползня, и парнишка мгновенно проваливается в совершенно небольшую ямку снаружи и хранящую внутри себя огромные пустоты внутри. Хеда с кряхтением цеплялся за каменный выступ в слабых попытках выбраться наружу. Крики ничего не могли дать, к тому же они не слабо лишали силы, и от новых попыток лишь труднее становилось дышать. А ведь с каждой минутой сил оставалось все меньше. Родителей не было поблизости, даже когда он был там, наверху, и единственное, что сейчас намекало на близость поверхности, это обманчивый яркий поток света откуда-то сверху. Откуда он мог знать, что ушел вглубь на целых 5 метров? Ну что ж, тут играет самое простое предположение и только. Да, он звал на помощь, но с каждым разом делал это все тише и тише, даже попытки взобраться наверх получались все хуже и хуже. Пальцы ослабевали с каждой секундой, приближая смерть мальчика все ближе. Звук его собственного сердца звучал столь громко, что невольно начал глушить его самого. Из-за близости скорой смерти Макото дышал столь часто, что его ребра начинали побаливать. В следующее мгновение мир моргнул и исчез в беспроглядной темноте, дабы в этот же миг появиться вновь. Макото открылось ужасающее зрелище неотвратимой судьбы. Его взгляду предстали тысячи хищных клыков подземных скал. Казалось, что этим сталактитам не было конца, и все до единого каменных клыка смотрели исключительно в его сторону. В особенности из них выделялся самый большой каменный шип. Он многократно превышал размеры своих собратьев, и будто бы подчеркивая свою исключительность и неизбежность встречи, помимо размера, камень отличался самой расцветкой, словно бы говоря: «Вот он я, скоро мы встретимся». Не было и шанса на спасение. В голове царило лишь обреченность и какое-то подобие равнодушия. Видимо, вот оно, осознание своей судьбы и подведение своих не слишком выделяющихся жизненных итогов. Никаких достижений, лишь хаотическое существование с ублажением своих детских потребностей в виде бесконечных «хочу», но при этом не давая ничего взамен, оправдывая все полученное достаточно простой мыслью за то, что я есть у своих родителей. Словно бы пытаясь быть похожими на мысли мальчика, мир замедлил течение времени вокруг Макото. Это могло быть наградой, но только не сейчас, только не когда он неотвратимо движется к концу своей жизни. Не было желания кричать или же просто просить о помощи некие возвышенные силы, лишь странное осознание напрасной траты времени, которого, увы, осталась лишь самая малость. Хищный клык смерти ждет его жизнь, буквально изнывает от скорой трапезы. И сам Макото был все ближе и ближе к своему концу. Раз, два. Настал тот момент, когда он оказался перед своей смертью на расстоянии вытянутой руки. Находясь столь близко к исполинскому сталактиту, он мог спокойно рассмотреть камень во всех подробностях, оценить свою погибель во всей ее красоте. А ведь у него даже не получается сделать жалкую попытку увернуться. Так что, увы, кончик каменного клыка все равно пронзит его прямиком в грудь. Неужели все кончится именно так? 3. Наступившая темнота стала спасением и в то же время удивительной неожиданностью. Если бы не оставшееся эхо боли в груди, то он бы посчитал, что все то, что произошло с ним секунду назад, было лишь вымыслом, бредом его безумного сна. Но нет, все происходящее было явью. Внезапно наступивший приступ ужаса погас, толком не успев войти в силу. Он жив, хоть и находиться неизвестно где, а вокруг все та же темнота. Если же это все-таки сон, то он определенно самый дурацкий из всех, что он когда-либо видел во всей своей жизни. И все бы ничего, нужно было лишь дождаться, пока он наконец проснется, и все будет в норме, все вернется на круги своя. Вот только, раздавшийся отовсюду громоподобный голос, словно бы принадлежащий тысяче мифических титанов, заставил сердце ребенка замереть ровно на 1 секунду, чтобы мгновением позже немедленно зайтись в истерическом сердцебиении. Как неожиданно. Это не сон. Такое не может происходить во сне, просто потому что не может. Возможно ли то, что он действительно во мраке, и, судя по всему, он находится здесь не один? Кто или что могло заговорить таким голосом? И самое непонятное в происходящем, так это, где оно прячется? Кто ты? Макото начал активно вращать головой по сторонам в поисках неведомой угрозы. Ему начало казаться, что каждое мгновение неизвестный вот-вот набросится на него со спины и растерзает на кусочки. «Покажись, я здесь, где?» От волнения его дыхание участилось. Неужели этот монстр так быстро двигается, что он просто не успевает его рассмотреть? Или, на самом деле, чудище является невидимкой и просто выжидает момента? «Не вижу тебя, я здесь, повсюду, ты не можешь разглядеть». Как и прежде, никто не мог, даже если он смотрит прямо мне в лицо, а ты даже не хочешь попытаться. Тебе страшно, ты не знаешь, в каком месте оказался и скучаешь по родителям. Я впервые вижу человека и должен признать увиденное. Разочаровывает. Да, мне страшно. Я упал в очень глубокую яму, которая была наполнена кучей всяких острых камней, а потом я чуть не умер. Я видел гигантский камень, который чуть не проткнул меня насквозь, как шампур. Конечно, мне страшно. Нет, что нет? Если ты не веришь в то, что я напуган, тебя ждет удивительная новость. Мне очень страшно. Ты ошибся в своем высказывании о своей жизни. Я говорю нет, просто потому, что ты не спасся, ты погиб. Умер из-за того, что твое тело пронзило вершина моей усыпальницы, а затем, твое тело по инерции разорвало на мелкие кусочки. И вот, ты здесь, ни жив и ни мертв, так что нет, ты не спасся. Слова неведомого создания раздались эхом внутри его разума, порождая собой липкий страх осознания и медленно подступающую безысходность. Неужели он все-таки умер и все происходящее ранее непростой кошмар? Ему же всего лишь 11, оставалось совсем немного и он бы перешел в среднюю школу. С другой стороны, что ему теперь остается? Просто быть в этой жуткой темноте с невидимым монстром, навечно? Вот тебе и обещанная награда за хорошие поступки в жизни. Ты отзывчив и добр с людьми, не отказывал в момент помощи. Но я бы не сказал, что твоя жизнь пестрит хорошими и чистыми деяниями. Ведь твоя душа, для меня она словно бы открытая книга, где указаны все твои помыслы с момента твоего появления на этот свет из утробы твоей матери. Сомневаюсь, что закидывание камнями плавающих животных можно считать чем-то хорошим. И это лишь малое из того, что я в тебе увидел. По отдельности, твои деяния неплохие, но их совокупность – это другое. Если бы ты попросил прощения, то Анулан бы тебя простил. Я, нет. Макото прекратил самобичевание еще в самом начале речи невидимого существа. Слова о том, что кто-то может видеть все то, что он делал на протяжении всей его жизни, здорово пугали. Вдруг кто узнает, что это именно он подложил папины журналы под мамину подушку. Было так здорово смотреть, как папа убегал от мамы. Вот только отец потом почему-то обиделся на Иссе, а он не сознался в содеянном. И ведь это не единственный случай из таких вот шалостей. Юный Хеда прекрасно помнил отца Ирины и его рассуждения о том, что ждет человека после смерти за его поступки при жизни. И под сознанием Макото ощущал, что слова чудовища имеют более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Кстати, насчет его слов. Анулан, вопрос вырвался раньше, чем Макото смог его сформировать. Первым делом, он все-таки хотел выяснить личность своего безликого собеседника и только потом пуститься в подробности, но, увы, вышло то, что получилось в итоге. Творец, Создатель, он тот, по чьему разумению были созданы вы, человечество. Мой отец и Создатель, ровно точно так же, как и для меня, Анулан является отцом и для вас, людей. Лично я сам не видел рассвета вашей расы, лишь начальные ступени вашей эволюции в виде еще совсем неразвитых, одноклеточных организмов. Он искал способ создать вас, более нескольких миллионов раз, и ровно столько же мне приходилось убирать его ошибки. В твоей памяти мне удалось увидеть знания о мистических существах, что я могу про это сказать. Они всегда были, есть и будут. Паразиты, живущие за счет силы творения Отца. Меня несколько разочаровывает то, что человечество боится того, с чем даже не встречалось лично. Но, глядя на тебя, Макото, помимо разочарования я испытываю некоторую гордость. Отец все-таки смог создать то, что он хотел, реализовать все свои идеи в одном. Как это напоминает манеру отца. Стой, подожди, Анулан это Бог, ты видел Бога, но он же не существует. Когда мы ходили в церковь, то единственное, что я там видел, так это цены на свечки с крестиками и то, как куча народа поет заученный текст. Если ты гордишься таким богом, то лучше тебе не разговаривать со мной. Я до сих пор не увидел твоего лица, но надеюсь, что тебе хоть немного стыдно за такого отца. Не путай человеческую жадность в камне и металле с реальностью человек. Анулан не был богом в моем понимании, но был тем, кто создал многое. Боги же, скорее паразиты, нежели те, кто приносит настоящую пользу, и даже те, кто действительно на что-то годен, являются лишь вспомогательными средствами. Быть может, Анулан и является твоим богом, но знай, мой отец создал тебя и для тебя, больше, чем ты можешь себе вообразить. Что-то разговор ушел куда-то не туда, недовольно пробурчал мальчуган. Мало приятного в том, чтобы тему твоей собственной смерти так легко обошли стороной. Если ты так обожаешь Анулана, почему ты не рядом с ним? Он же твой папа как-никак. Я вот тоже к папе с мамой шел. Все-таки, как бы он ни храбрился, апатия понемногу начинала брать свое. А расставание с родителями – это не какое-то рядовое событие, которое можно взять и забыть, не для 11-летнего мальчишки. Я бы мог, но не буду. Еще не наступил тот самый момент, когда я буду должен появиться на земной тверди. Анулан не давал своего слова, а потому, я буду здесь, ждать. Ждать, и чего же ты дожидаешься? Мальчик многозначительно осмотрел окружающую его тьму. Здесь, по-моему, не самое лучшее место для того, чтобы ждать кого-то или что-то. Неужели, то, ради чего тебя позовет Бог, столь важно? Что это за событие то такое? Мое предназначение, та цель, ради которой я был создан. Даже слушая твои вопросы, я до сих пор лишь продолжаю открывать для себя, сколь действительно велик мой Создатель. Может быть, ты этого и не осознаешь, но ты и тебе подобные имеют самое важное, что только может существовать. Это выбор. Ты сам еще только ищешь свой путь, цель своего существования, ради которой ты будешь прилагать все возможные усилия. В то время как я и мои братья с сестрами обладаем целью изначально, и выполнение задачи, поставленной нам отцом, не будет знать слова «стоп». Его слово – закон. И если он позовет меня, тогда и только тогда я приду на земную твердь. Непрошенная волна мурашек прошлась по всей спине мальчика. Слова его невидимого собеседника не были фанатичным или простым заученным текстом. Нет, это была истина, откровение его собеседника. И какая же цель твоего, существования, жатва? Как было прежде, я обрушу свои силы на земную твердь, дабы уничтожить саму память о человечестве. Все реки высохнут, а ваши земли вскипят багровыми потоками жидкой почвы, и, наконец, ваша звезда погаснет. Вся почва этой звездной системы омолодится, и время пойдет вспять, начав свой отсчет с самого нуля, вновь. Не будет человечества, не будет никакой жизни на Земле, все, что может мыслить и олицетворять собой любое проявление жизни, исчезнет. Не будет прошлого и будущего, настанет новый цикл. Ваши боги падут, ваши надежды будут бессмысленны. После жатвы будем лишь только мы. Наступит новое время и новое начало. Как и прежде, молодая раса ступит на земную твердь, и однажды все повторится вновь. Прежде чем задать новый вопрос, он невольно проглотил слюну, ставшей столь неожиданно вязкой, даже несмотря на то, что лично он мертв. Одна лишь мысль о том, что рассказывает монстр, является правдой. Это ужасно. Быть может, что он все-таки врет, хочет запугать его. Кто же вы такие? Я, Левиафан, мои сородичи, тоже. Раньше, я был один, но после, стал одним из 13. Однако, судя по запаху твоей души, я оказался вновь единственным в своем роде. Как это ни печально признавать, лишь благодаря твоей душе, лишь сейчас я почувствовал это особенно четко. Анулан, мертв. Мои братья и сестры, оставшиеся на свободе, тоже. Хаймэм, это многое меняет. От последних слов неизвестного, Макота нервно почесал голову. Может, этот Левиафан, из-за того, что долго находился в одиночестве, немного сошел с ума? То, как он перескакивает с темы на тему, действительно раздражало. Даже если сначала он угрожал всему человечеству. Макота. Голос неведомого создания пророкотал столь громко, что мальчику показалось, будто бы сама темнота начала дрожать. Да-да, желание пошутить над этим Левиафаном не просто исчезло, опустилось в панические бега. Че, что такое?